Верная жена. Глава пятая. Я наклонился к входу в берлогу. Прислушался. Звуки битвы заставили малыша притихнуть. Лишь редкие всхлипы доносились из темноты. И я хотел было полезть за мальчонкой, но настал черед Вереи удерживать меня. «Лех, я сама». Ее рука осторожно сжала мой локоть. «Ты его напугаешь. Обожди тут». Она не спрашивала моего позволения, а просто подобрала юбку повыше, оголив белые ноги почти до колен, пригнулась и юркнула во мрак берлоги. Какое-то время до меня доносился лишь тихий женский голос, ласково увещевающий, что все будет хорошо, что она о нем позаботится и в обиду не даст. Всколыхнулись еловые ветви. На краю оврага показался Варгин, который вновь сделался обыкновенным котярой. Он сыто глядел на меня, облизывая черную морду длинным шершавым языком. «Нашли, стало быть», — мурлыкнул он. «Я что-то пропустил?» Ответить я не успел. Корни у входа снова задвигались. Женщина выбралась первой. За руку она вытащила крохотного мальчонку, кучерявого и растерянного. Будто и вправду простой ребенок, заплутавший в лесной чаще. Лапти, шаровары и кумачевая рубаха, подранная у подола. А еще большущее родимое пятно свекольного цвета на лбу. Не мудрено, что при жизни его задразнили другие дети в деревне. «Лех!» Верея говорила медленно и улыбалась широко и светло, точно и не духа с ловчим знакомила. «Это Ждан. Ждан, поздоровайся с Лехом». Мальчик шмыгнул красным носом, но не проронил ни звука. Лишь глаза его из растерянных сделались сердитыми, когда он приметил мой меч у пояса. «Уверена, что не окаянная тварь с него вырастет». Я не сводил взора с ребенка. Не ровен час и сделается каким-нибудь пакостным угаром или злобной анчуткой перекинется. Женщина заступила мне дорогу. Закрыла собой мальца, который тотчас схватился пальчиками за цыплячий подол ее сарафана. «Так и я окаянная тварь, по-твоему?» Верея гордо подняла подбородок. Норовистая какая. Совсем осмелела. «Ишь ты!» «Я этого не говорил». Я усмехнулся. «Сама сказала». «Полно вам!» Пресек нашу короткую перепалку кот. Он спрыгнул с края оврага. Потерся об ноги Вереи, будто бы давал мне понять, чтобы не тревожил попусту добрую женщину. Даром, что она и не женщина вовсе. Ну, все верно. Купила его за куриную голову. Окаянная тварь, как она есть. Маленький Ждан тоже приметил Варгина. Оторвался от подола, потянулся к нему ручонками. Не рассчитал. Шлепнулся на мягкое место, будто вовсе ходить не умел. Или в новой жизни еще не обучился толком. Кот вальяжно подошел к нему и деловито понюхал вихрастую голову. «Хороший мальчонка, Лех», — сказал Варгин. «Только тиной пахнет, как головастик. Еще не выветрилось». Что именно выветрилось, он договорить не успел. Детские руки сгребли его в охапку, подтянули ближе и принялись наглаживать напряженную спину. «Котик, кися, уголечек!» — ласково приговаривал мальчик, а на его лице расцветала робкая детская улыбка, в которой недоставало нескольких зубов. Кот недовольно мотнул хвостом из стороны в сторону, задел ребенка по носу кончиком своей пушистой метелки, и Ждан рассмеялся. А Варгин одарил нас с Вереей самым сердитым взглядом, на который был способен. Однако никак не противился неловким детским ласкам. Понимал, что так нужно, чтобы малец поскорее обвыкся. — Ты должна мне десяток куриных голов в обратную дорогу, — строго сказал мой друг, обращаясь к Верее. Та лишь кивнула. Спустя пару минут Ждан позволил ей взять себя на руки. Обнял за шею, затих. И мы двинулись назад к медовому яру. Солнце уже совсем поднялось над лесом. Оно играло в густой листве золотистыми бликами. Обещало погожий день, жаркий и сухой. Первым семенил кот, который отлично запомнил дорогу. За ним шла моя спутница с ценной ношей на руках. Я замыкал наше неторопливое шествие. Все вглядывался в ее напряженную спину, в две толстые косы промеж лопаток и детские ручонки на ее тонкой шее, краше всякого ожерелья или иного украшения. Отчего-то мне вдруг сделалось стыдно. Давно не бывало такого. Деревенские девки, румяные и беззаботные, никогда не вызывали во мне ничего похожего, что всколыхнуло эта нежить. Неужели вправду так добра она, что из-за умершего мальчонку была готова в берлогу сунуться? Неужели так по своим сестрам-русалкам страдала, что за старосту пошла, лишь бы отвадить иных селян от омута? Бывала, конечно, добрая нечисть вроде Варгина моего, но не встречал я еще тех, кто о нечистых собратьях своих заботился и о живых людях не забывал. Серебряный гребешок оттягивал мой карман тяжелее камня. «Верея!» — окликнул я. Она обернулась через плечо, и я показал ей гребень. «Забыл тебе ценность отдать твою?» «Вот моя ценность», — улыбнулась она, прижимая неживое дитя теснее. «А гребешок себе оставь». «На кой он мне сдался?» «Заткни тогда мне за поясок потуже, авось не потеряю». Она остановилась, чтобы я мог заткнуть за тонкий пояс на ее сарафане гребень так, чтобы он по дороге не вывалился. Мы пошли дальше. Кот успел удрать вперед. Теперь вдалеке мелькал лишь его распущенный хвост. «Аукой воспитаю», — вдруг повторила Верея. «Оборачиваться научу. Начнет в лесу заблудившимся путникам помогать. А до той поры побудет под моими чарами невидимкой. Поживет со мной под одной крышей. Божен и знать не будет». Я так и не понял, мне ли она свои планы открывала или сама с собой договаривалась, только все пошло не так, как хотела Лабаста. Еще на опушке леса Верея навела на мальчишку простые чары. Теперь видеть его могла лишь она, да мой друг Варгин. Мне мальчик на ее руках казался невесомым маревом, обманом зрения на ярком свету, не более. На подходе к медовому яру женщина поставила малыша на землю и строго-настрого велела идти с нею, за юбку держаться, пока в избу не войдут. А уж там пусть прячется, куда пожелает. Она после отыщет. Но стоило нам приблизиться к избе старосты, как хозяин сам показался на крыльце. Лицо его было мрачнее тучи. «Явилась!» — процедил он, скрестив на груди руки. «Опозорила меня на всю деревню, бестолковая баба!» «Боженушка, о чем толкуешь?» Верея подошла к крыльцу с ласковой улыбкой, но муж хмурился и не сходил с места, будто вовсе впускать ее не собирался. «Зачем в лес с пришлым потащилась? На Лабасту поглядеть твои любопытные глазища захотели? Али еще какие приключения искала?» Бажен скривил губы. «Мало тебе от нечисти досталось. Еще захотелось? Так я тебе устрою!» Он говорил негромко, но зло, и на его сердитые речи из других домов повысыпали соседи. Все стояли в стороне и с интересом наблюдали за развернувшейся историей. Редкие скандалы в таких маленьких деревнях сродни праздникам. Потом месяцами судачить будут промеж собой. «Боженушка!» — Верея снова улыбнулась, словно не понимала черных намеков. «Так ведь Лех того убил Лабасту сегодня поутру, а я за земляникой ходила». «Где же туес с ягодами?» — он перевел налитые глаза с жены на меня. «Где голова нечисти?» Я выпрямился. Заложил большие пальцы за пояс. Хотел сказать, что изрубил нечисть в капусту, да в омут и швырнул, где ей самое место. Но женщина меня опередила. «Так ведь он нес ее, «А она страшная была, как смерть!» — молвила Верея, а сама старалась встать так, чтобы никто не заметил, как шевелится подол ее желтого сарафана. «Но я испугалась, заорала, то есть выронила где-то в папоротниках, и бегом! Олег меня нагнал и показал, что бояться нечего, что мертва нечисть. Но я и упросила его отделаться от уродины и не тащить в деревню такую пакость. А как мы из лесу вышли, то к реке пошли и в воду выкинули. Пусть щуки ее обглодают, окаянную». Я дернул бровью. Ее басня заканчивалась подобно моей, даже лучше. Какое-то время Бажен сверлил меня полным ненависти взором. Однако, наконец, приметил собравшийся вокруг нас народ и немного успокоился. Видимо, раздумал позориться сверх меры. Его рука отвязала худой кошель от пояса и швырнула мне. Я поймал его на лету. — На вот, плата твоя! — процедил староста. — Забирай и выметайся немедля, ловчий, чтоб духу твоего больше не было! Но я никуда не спешил. Развязал кошель и оценил содержимое. 5 серебряных. Я с укором покачал головой. Сговаривались на 8. Бери, сколько изначально и обещал, и проваливай. Не вороти нос. По тону Бажена я понял, что платить сверх этих 5 монет он не станет. Встречались такие гнилые люди, ничего не поделать. Да только и я не был с ним честен до конца. И лобасты не убивал. Но тут снова встряла Верея. «Нехорошо, муженек», — она говорила с той же улыбкой, но голос сделался жестче. «Добрый человек от нас беду отвел, а ты на благодарность скупишься. Прогневить богов надумал? Не терпят боги обмана». «Откуда тебе, глупой бабе, про богов ведомо?» Помутневшим от гнева взглядом он уставился на жену. «Твое дело домашний очаг беречь и сыновей мне дать. А судить в этой деревне я буду, где добро, а где худо». «Мне, Бажен, многое ведомо». Улыбка гасла на красивом лице, уступив место холодному негодованию. «И про богов, и про добро, и про худо. Не будь дураком. Отдай ловчему деньги и пусть ступает своей дорогой». Чем завершится эта сцена, я понял сразу, как она началась, потому как знал хорошо таких людей, как староста Бажен. Случись разговор этот дома, без посторонних глаз, быть может, спустил бы он Верея дерзость, но не на людях. Не мог он показаться слабым перед бабой, не умел уступить. Да еще и как зашла речь о человеке, с которым жена в лесу пропадала. Проучить такую бабу полагалось. И чтобы она урок запомнила, и чтоб другим неповадно стало. Быть может, она и заслужила. Врала ведь мужу. И про то, что лобасту я убил, и про то, что сама той лобастой была. Врала, видать, часто, много и даже не краснела. «Ах ты, пёсья кровь!» — завопил Бажен, кинулся на женщину, занеся руку для удара. Только я был быстрее, хоть и стоял дальше. Я перехватил воздетую в замахе руку, вывернул резко и больно, так что староста заорал. А я отпихнул его прочь, заставив упасть в дорожную пыль на четвереньки. Зашипел кот, выгнул спину дугой, готов был ринуться мне на защиту. Да не пришлось. «Бывайте!» — коротко буркнул я, направляясь к воротам. Селяне глядели на меня с ужасом. И еще с большим презрением, чем когда я пришел. Все расступались, пропуская ненавистного ловчего. Мне захотелось поскорее уйти, пока по моей вине еще чего не приключилось. «Лех, погоди!» Верея догнала меня, повисла на рукаве, совершенно не заботясь ни о муже, ни о том, что скажут потом соседи. «Нам потолковать с тобой нужно. Не уходи вот так». Я оглянулся на нее. Лазоревые очи глядели снизу вверх растерянным отчаянным взглядом, с мольбой, с зыбкой надеждой, которую я никогда оправдать не сумею. А вокруг были люди. Любопытные уши, злые рты. Изведут же тебя потом, глупая. За вот этот случайный порыв распустят слухи. Ни в одну избу в гости не позовут. Глаза отводить будут. А муженек, не ровен час, бить станет. Защитишься от него нечистой силой или стерпишь? Что же делаешь, мудрая старая лобаста? Что увидела во мне? Помощника? Защитника доброй нежити? Аль еще кого, одного тебе ведомого? Не смогу я ответить тебе ничем. Не о чем толковать мне с такими тварями, как вы. Громко и зло ответил я. Выделил голосом твари, чтобы поняла меня верно. Отцепил ее похолодевшую руку от себя. А потом оттолкнул прочь так, что она чуть не оступилась. Верею поймала одна из женщин. Удержала, не дав удариться о плетень. Глянула та баба на меня волком, как и все прочие жители. Но мне уже было все равно. Я развернулся и зашагал прочь, покидая медовый яр навсегда. А кот засеменил следом, гордо распушив черный хвост. Я не оглядывался. Пусть думают, что я негодяй. Пусть вслед мне плюют. Говорят, что околдовал красавицу, старостину жену своими чарами, да обманул. Прогнал и доброго слова не сказал. Мне все равно. Лишь бы ее в покое оставили. Лишь бы не позволила глупцу Бажену себя обижать. А до прочего мне заботы нету. Иное было у меня на уме. Нечто такое, что важнее хлопот о чужой судьбе. Так успокаивал себя я, удаляясь все более от медового яра. А серебряный гребешок оттягивал мой карман. Сам не знаю, зачем забрал его у Вереи снова. Для чего вдруг снял с пояса, когда отталкивал прочь. Рука будто по наитию это сделала.